Он возвращается домой, не начав учиться, и его оглядывают идущие в школу дети и их сопровождающая родня. Пальто он прогулочно перекинул через руку, а ранец волочится по тротуару, сгребает окурки и листья. Таня ему дверь открыла, молча охая. «Почему вернулся?» — поинтересовался дед. «Там тетенька», — сказал Громобоев. «Что, тетенька?» И капустный Громобоев поведал. Там, в раздевалке, за проволочной сеткой, сновали нянечки, а дети в окошко отдавали польты и убегали по коридору. Когда Громобоев протянул пальтишко, то нянечка придержала его в окне и сказала: «Нюра, Нюр, смотри, какой мальчик хорошенький, какой красивый мальчик!» И из-за сетки стало глядеть второе женское лицо с сонными глазами. И эта женщина спокойно мигнула. Капустный сын вырвал у нянечки пальто. «Дайте!» И ушел домой. «Знаю я ее», — сказала Таня. «Кто такая?» «Так», — сказала Таня. «Нюра одна». «Ну ладно», — говорит Зотов. «Пошли снова». Так капустный сын опоздал в школу первый раз в жизни. Сразу же, как только пошел, так и опоздал. Потому что на него незнакомая женщина сонным глазом мигнула. «Это только кирпичи одинаковые, а люди-то все разные. И как постичь древо жизни? Видно, надо приглядеться к ее семечку». «Расти, семечко, расти, сынок названный. Серегу я упустил. Две войны были и новое мироустроение. А тебя, подкидыш капустный, упустить не хочу. Потому что, выходит, ты теперь мой главный собеседник, моя вселенная». Вот так. «Витька, — спрашиваю, — скажи, а ты правда вселенная?» «А?» — спросила вселенная.